закатилась за забор. Мои девственные слезы растворились в грязи. Мою память разжевала очень вредная болезнь. Все хорошее прошло, остальное впереди. О чем думал муравей, когда падала нога? Сколько стоили гранаты, когда правил Горбачев? Непонятная хуйня лезет в голову порой. Я хотел присесть на стул, разыгрался геморрой. О, мой организм! Две подружки ждали секса, но не ждали трепака. Я смотрю на фотографии, думал что-то разобрать. Я любил немного выпить, а теперь люблю бухать. О, мой организм! За забор на стене висит картина, под столом лежит топор. Голова моя болит, отчего ж она болит? Умираем потихоньку, помогает.